Вот вам сундук Васенды, окованный прочными железными полосами с крепчайшим замком. У Васенды отличный дубленый тулуп и неизносимые асташи с голенищами по колено. Его скопидомство доходило даже до крайности. Так он целый год писал одним пером, едва касаясь бумаги и каждый раз бережно завертывая его в бумажку. Он уже и теперь так и выглядит степенным и практическим дьячком, и действительно, он умеет что угодно и купить, и продать. Походка у него важная, асташи блестят. Вот этот-то господин и был представителем лучшего типа бурсатской Камчатки. В самом деле, из него вышел прекрасный, зажиточный деревенский дьячок. Весть о солдатчине мало тревожила его. Он верил в свою звезду. Азинус был ученик высокого роста, сутуловатый, с выдававшимися лопатками на спине, на длинных ногах. Широкие скулы, бойкие серые глаза и постоянно вздернутый кверху нос, вечно нюхающий что-то в воздухе, придавал лицу его выражение той хитрости, которую отличают мелкие плуты с узким лбом. Он ходил в тиковом халате, в дырявых сапогах и в ватной шапке и зимой, и летом. Азинус был сын заштатного пономаря, горького пьяницы, жившего подаянием. Мать Азинуса, бедная старуха, забитая своим мужем, переслала своего сына в училище с одним дальним своим родственником, но при этом по неопытности или старческой рассеянности не озаботилась передачей ему документов, необходимых для поступления в бурсу. Родственник привез Азинуса, тогда еще 8-летнего мальчика, на огромный двор училища и пустил его на волю Божью отыскивать самому себе науку. Азинус долго ходил по двору, не зная, куда деться. К вечеру он проголодался и, увидя в 8 часов огромную массу воспитанников, примкнул к ним и очутился в столовой, где, долго не думая, принялся за щи и кашу. После ужина ученики отправились сначала на молитву, а потом по спальням. Он за ними. В спальне он нашел незанятую казенную кровать, где и уснул спокойно. Поутру он опять вместе с другими сходил на молитву, а потом попал в приходский класс. Тут он водворился на задней парте. Так он прожил около 3 месяцев, пока, наконец, учитель не обратил на него внимания. Стали наводить справки. Азинуса в списках не оказалось. Его покормили в последний раз обедом и велели убираться за ворота на 4 стороны. Вот так младенчество – лучшая пора нашей жизни. Он несколько дней питался милостынью, Бог знает где ночуя, пока не наткнулся на другого нищего, своего отца, который отвел сынка к знакомому дьячку, окончательно определившему маленького Азинуса в бурсу, которая его окончательно изувечила. Он сначала оказывал успехи, но скоро плюнул на все и, выжив известный период сечения, засел в Камчатку навсегда. Здесь сложился его характер, в высшей степени безалаберный. Главным его занятием были чет и нечет, юла, трилистика, мена ножами и тому подобные коммерческие игры-бурсы. Он сделался настоящим цыганом училища, променивая и выменивая, продавая и покупая что угодно. Деньжонки и вещи, приобретаемые им, шли у него без толку. Все учители, остающиеся на Рождество или Пасху в училище, умели чем-нибудь запастись для праздника. Азинус же часто проедал деньги накануне его, а потом шлялся по спальням, льстил, кланялся, прислуживался, ругался и лгал, выпрашивая кусок булки, яйцо или клок масла у своих товарищей. При таком характере он совершенно изолгался. До сих пор передают его рассказы. Так он однажды говорил, что в страшную метель зимою ехал куда-то. На него напали волки. Что было делать? Я, говорит, со страху спрятался в рожь. Когда его спрашивали, каким образом зимою попался он в рожь, тогда Азинус ругался, рассыпал смазь и, свертывая из полхалата хвост, описывал им в воздухе круги. Нередко он сообщал своим слушателям о том, как он видел сам привидения, домовых, мертвецов и чертей. Но он не только что врал, но не прочь был и стянуть что-нибудь. Однажды он путешествовал на родину, верст за полтораста, с 4 копейками в кармане, спал в лесу, питался незрелыми ягодами, иногда заходил в харчевни, обедал в них и потом утекал, не заплативши денег за обед. Этот молодец, когда прибыл на родину, то у него оставалась еще 1 копейка в экономии. Азинус был во всех отношениях противоположностью Васенди. Но и он не обратил внимания на весь о солдатчине, хотя это сделал единственно по безалаберности своего характера. Вообще Камчатка, отрицающая внешние науки и изучающая только божественные, не была сильно взволнована словами Павла Федоровича. К тому были основания. Начальство смотрело на божественную Камчатку довольно благосклонно. Она что-нибудь доделала. Бывали проекты, и это знали камчатники, о преобразовании священных задних парт в специальный класс, так называемый причетнический. И потому ученики, подобные Васенди или Азинусу, были спокойны. Но иное совсем происходило в другой половине Камчатки. Здесь почивали на лаврах абсолютные нигилисты, отрицавшие и внешние, и божественные науки. Там сидели некоторые убогие личности, которые и сами убедились, и начальство убедили, что не имеют способности и учиться не могут, хотя странно считать кого бы то ни было неспособным даже к самому ограниченному элементарному образованию.